Как мы смотрим на криминал в эти будни? В принципе, каждый видит их чуть-чуть по-своему. Ну вот вам наше мнение, нашими словами. VRF речитативом, VRF глазами. Алчевск, 2004, VRF, сайт «Криминология». Криминология.